Матерь Агни-йоги. И все же надо держаться и устоять. Противодействие тьмы не может быть длительным. После нескольких попыток напряженных и судорожных усилий она все же рухнет, если борьба с нею волн света будет достаточно устойчивой и твердой. Трагедия неустойчивого сознания в том, что оно не выдерживает до конца, и дух складывает свое оружие, признавая себя побежденным, часто в тот самый момент, когда победа близка. Нет у тьмы постоянства, ибо нет основания. Устойчивость в борьбе с тьмою необходима именно потому, что спазматичны усилия тьмы. Не может она устоять перед явлением ритма, не может она победить, если уверенность в силе иерархии света останется непоколебимой. Ее судорожные аритмичные попытки не выдерживают, сталкиваясь с упорством непоколебимости сердца до конца преданного иерархии света. Конечна тьма, и в этом ее слабость. Бесконечен свет и непобедим, и в этом его сила. Непобедим тот, кто знает конечность тьмы и нерушимую мощь света всепобеждающего.